Глава сороковая. Алхимик выбрался из подвала не с пустыми руками. Осторожно, будто величайшее сокровище мира, Мункыс вынес небольшой горшочек. Округлый такой, с узким горлышком, плотно закупоренным, замазанным, запечатанным воском и смолой. Потом старик удивил. Размахнулся, швырнул глиняную посудину вниз, словно гранату бросил. И тут же, как-то уж слишком поспешно, захлопнул крышку подвальчика, присыпал землей и соломой потайной люк, утоптал, утрумбовал. — С немцами говорить буду я, — безапелляционным тоном заявил хозяин, водружая на место коврик и подушки. «Вы мои постояльцы, ясно?» Запертые ворота постучали, барабанили громко, настойчиво. Натянув дежурную улыбку, Мункыс поспешил открывать. Этот сарацинский мудрец, оказывается, умел одинаково радушно улыбаться и друзьям, и врагам. Что ж, полезное умение. Скрипнули ворота, послышалась немецкая речь. Во двор вошли четверо. Плотный, почти толстый эсэсовец со шмайсером на боку и овчаркой на поводке. Тощий тевтонский рыцарь с боевым ведром на голове и обнаженным мечом в руке. Да двое средней упитанности угрюмых кнехтов с заряженными арбалетами. Гитлеровец, простой солдафон, даже без нашивок сержанта-шарфюрера, явно был главным в этом квартете. Приветственных салямов теперь не звучало, зато Бурцеву довелось услышать из уст улыбчивого Мункыза штук 5 торопливых котентагов. По одному на брата, надо полагать, и на собачку в придачу. Грозная овчарка, кстати, выглядела сейчас ошалелой и потерянной. Пес скулил, поджимал хвост, пятился и недоуменно вертел мордой из стороны в сторону. И эсэсовец отдернул собаку. Раз, другой. Та не успокоилась. Резкий запах, пропитавший все подборье Мункыза, нервировал овчарку и сводил на нет ее служебные качества. — Чем здесь воняет, старик? — поморщился немец. — Я готовлю целебные снадобья и провожу алхимические опыты. Заискивающе оправдывался Мункыз. «У меня есть разрешение. Это которое ли...» «Лицензия!» «О, да. Есть лицензия господина коменданта. Я могу показать, если господину хранителю будет угодно». У Бурцева отвисла челюсть. «Нифига ж себе! Лицензирование алхимической деятельности...» Немцы умудрялись сделать деньги буквально из воздуха. «Не нужно!» И эсэсовец из-под лобья осматривал подворье. «Ты хозяин!» «Да, я!» — закивал Мункыс. «И я рад, что мой дом почтили своим присутствием!» Немец не дослушал, повернулся к Бурцеву и его спутникам, повел стволом шмайсера. «Это кто?» Бурцев заприметил под ногой хорошенькую такую каменюку. Успеть бы схватить в случае чего. — Мои гости, — осторожно ответил старик, — достойные и законопослушные люди. Иные не заходят в мой дом. — А я так думаю, твой дом заходит много всякого сброда. На Бурцева и его спутников смотрели холодные глаза и чернота шмастеровского ствола. — Это благородные рыцари-пилигримы с оруженосцами и слугами, купец из дальних стран и его помощник. Быстро-быстро говорил Мункыс. — Им нужно было найти ночлег до наступления запретного часа. И всему хлебному рынку известно, что бедный Мункыс за умеренную плату принимает постояльцев. — Ну, так уж и за умеренную! — хмыкнул Фриц. Небось, обдираешь приезжих, как липку, и налог не платишь. — Как можно? — сплеснул рукой Мунткис. — Аллахом клянусь, господин, почти бесплатно пускаю к себе на постой и долю благочестивых хранителей гроба отчисляю исправно. Да и как не отчислять, если каждый гость, покидая город, обязан доложить, на чьем подворье ночевал и какую сумму оставил хозяину? — А почему ж твоим гостям не подходит постоялый двор или приют для паломников? — Так ведь всем известно, как тесно становится там к ночи, а у моих гостей достаточно золота, чтобы заплатить за отдельную крышу над головой. Я отдаю в их распоряжение свою мастерскую. Мункис указал на Сараспичу. — И весь двор отдаю, чтобы было куда ставить лошадей. Старик обвел подворье рукой. У немца заблестели глазки. — Достаточно золота, говоришь, бедный Мункис. А так ли уж достаточно? Мы вот сейчас проверим. — Ты! — шмастер ткнул бурца в живот. — У тебя есть что платить за постой? Ты понимаешь по-немецки? Бурцев кивнул, отцепил от пояса мешочек с золотыми, щедрый венцианский подарок Джеймса Банда, развязал, намереваясь сдать взятку в пару монет. Куда там? Фриц ловко вырвал кошель из рук, взвесил на ладони, хмыкнул удовлетворенно, а рассовал все содержимое по карманам. — Будем считать это добровольным пожертвованием на благо святого города. — Пожертвованием? Ага, как же. Беспредел. Вот что это такое. Мелкое вымогательство в особо крупных размерах. Ишь ты, морда арийская. Рэкетир хрен. — Имеется возражение? — эсэсовец стрельнул глазами по лицам. Шмастер тоже мог бы сейчас пальнуть. Запросто мог бы. Возражений не было. — Неразговорчивые какие-то у тебя постояльцы, Мункис! — разочарованно протянул немец. — Может, скрывают что? — У них есть деньги, — пожал плечами старик. Что еще должно интересовать бедного лекаря, алхимика и астролога? Обо всем, что необходимо, мои гости уже расспросили на въезде в город. — Расспросили, — рассеянно согласился эсэсовец. Подошел к повозке, откинул полог, заглянул внутрь, скривился. — Хм! А то, что во дворе правоверного мусульманина стоит телега со свининой, тебе тоже не интересует? Я не прикасаюсь к мясу нечистого животного, — пожал плечами Мункис. — Это товар заморского купца, — кивок в сторону Сымадзяна. Эсэсовец долго ходил вокруг. По-хозяйски осматривал, ощупывал телегу. Изрек, наконец-то. — Хорошо, крепкая повозка. На такой бы снаряда возить, а не мясо. У Бурцева перехватило дыхание.